учет ожиданий других людей поддерживает нас в равновесии с миром. Неучет чреват серьезными последствиями. Вспоминая, как-то привезли в бойное отделение больницы имени Кощенко совершенно голого человека. Он был в остром психозе и что-то мычал. Через несколько дней поправился и рассказал, как было дело. «Иду по улице Горького, все нормально. Вдруг слышу из-за угла голос. Вот он, догоняй!» Понял, что за мной гонится. Не знаю кто, но страшно стало. Дико побежал изо всех сил. Слышу, догоняет, ближе голоса. Тут кто-то по радио, что ли, мне кричит. «Снимай пиджак, бросай!» Снимаю, бегу, ближе. Тот кричит: «Рубашку скидывай, брюки!» Бежать легче, скинул все с себя. Бегу, выбегаю на Тверской, а он кричит: «На другую сторону!» Я на другую. А там толпа меня уже ждет. Он говорит: «Ну все, теперь можешь не бежать». За ним такие погонялись уже после того, как он сбросил с себя всю одежду. Острый алкогольный психоз с бредом преследования на короткое время отключил его от реального поля ожиданий. А ведь в конце концов, что тут такого? Ну, бежал голышом. Кому он вредил, а? Ожидание других людей ограничивает и направляет наше поведение. В обществе это то, что называют моралью, этикой, нормами и рамками. Точнее, эти нормы — лишь главные колеи, скелеты ожиданий, а живая их плоть никакими рамками не ухватывается. Очевидно, именно в силу действия этого механизма одни люди кажутся нам слегка эксцентричными, другие — крепко чокнутыми. То, что социологи зовут социальной ролью, для самого человека субъективно. Есть некий выбор ожиданий со стороны других людей. Не всегда управляющий языком. Тут надо бы найти какое-то одно короткое слово. Это понятно. Роль учителя есть то, что ожидается от учителя в тех или иных ситуациях. Роль отца — то, что ожидается от отца. А человек одновременно играет множество ролей. Ребенком он играет роль ребенка, стариком — старика. В какой-то момент роль сына и отца одновременно. Профессиональные и ситуационные роли. На улице — роль пешехода, в поликлинике — роль больного. Наконец, всегда и всюду он играет роль человека в той мере, в какой ею проникается. Ролевые ожидания осознаются далеко не полностью. Часть из них всплывает в сознании только при принятии роли, в ходе исполнения, а часть, видимо, вообще никогда не осознается. Неосознаваемый пласт ожиданий, как скрытая пленка, проявляется при гипнотическом перевоплощении, когда все оптимизируется и снимаются всякие задержки. И те удивительные ролевые возможности, которые вдруг обнаруживаются у человека в гипнозе, есть, очевидно, то, что он сам неосознаваемо ожидает от других в тех же ролях. Внедряясь в наше подсознание, межличные ожидания способны иногда против воли внушать определенные типы поведения. То, чего ожидает от человека, он начинает непроизвольно ожидать от себя сам. Именно поэтому мы стремимся общаться с людьми, которые нас одобряют и высоко ставят. Человек достаточно впечатлительный и внушаемый, на которого смотрит как на негодяя, может действительно ощущать себя негодяем и так поступать. Из роли выйти трудно. Это знают не только артисты. Одна бездетная супружеская пара долго играла в собаку и кошку. Кончилось тем, что супруг, игравший пса, стал непроизвольно поднимать ногу у фонарных столбов. Да. В нашем ожидательном влиянии друг на друга много непреодолимого. Почему-то часто испытывают взаимную скованность люди, которым как будто бы нечего скрывать друг от друга. Не потому ли, что каждый из них подсознательно боится неодобрения со стороны другого? Неодобрения какого-то неопределенного. Эту скованность они часто внушают друг другу, и каждый друг через друга себе. Укрепляется непроизвольный прогноз. Так могут проходить мучительные часы, иногда месяцы и годы.